Глава шестая. Состязания начались солнечным утром. Большую трибуну переполнила городская публика. Псари водили борзых поодиночке и попарно. Спины собак были покрыты попонками, но это не мешало видеть их жилистые ноги, змеиные шеи, изящные головы с длинными челюстями и блестящими подвижными желтыми глазами. Эти собаки были удивительнейшими приспособлениями для бега, сделанными из плоти и крови. Псари берегли их, как зеницу ока, ухаживали за ними, как за детьми, и тщательно следили, чтобы они не ели отбросов, не обнюхивали непривычных предметов и не подходили к незнакомым людям. На этих собак ставились большие суммы денег, и бывали случаи, когда коварно подсунутая приманка, кусок особо приготовленного мяса, даже искусно составленный запах обращали великолепного скорохода в еле живого ползуна и разоряли его владельца. Собак выпускают на арену парами, так как всякое состязание является в то же время поединком. Выигравшие псы составляются в новые пары. При каждом испытании из-за загородки старта выпускают одного кролика, которого дожидаются на своре две собаки-соперницы. Как только кролик отбежит на достаточное расстояние, человек ставит рядом обеих собак и спускает их сразу. На поле дожидается верхом на доброй лошади судья в красном кафтане. Он следует за погоней. Помня пройденный курс наук, кролик мчится через равнину, направляясь к пристани, на виду у большой трибуны. Собаки следуют за ним. Когда первая собака подбежит слишком близко, кролик начинает увертываться от нее. Каждый раз, как кролик сворачивает с прямого пути, собаке прибавляются очки, а умерщвление зверька считается окончательной ее победой. Иногда убийство происходит в 100 шагах от старта, значит, кролик плох. Чаще оно происходит наравне с большой трибуной, но в исключительных случаях кролику удается укрыться в пристани. Возможно, 4 развязки. Немедленное убийство кролика, скорое возвращение кролика в пристань, смена собак, которым угрожает разрыв сердца от продолжительной скачки под палящим солнцем, и, наконец, для тех кроликов, которые продолжают увертываться и морочить собак, но не возвращаются в пристань, держится про запас заряженное ружье. Вокруг кроличьих садков, плутней и подтасовок так же много, как и на скачках. Поэтому, как и на скачках, тут не мешает иметь судью и стартера, достойных доверия. Накануне следующего состязания состоялась случайная встреча между ирландцем Микки и одним богатым торговцем бриллиантами. Торговец угостил Микки сигарой. Казалось бы, что ж тут необыкновенного, но сигара была завернута в зеленую обертку. Американские доллары зеленого цвета. Искусно сдернутую с нее перед закуриванием. После нескольких небрежных слов: «Если бы случилось, что завтра, после того, как вы спустите собак, Минки Дигнама оказался за флагом, я бы дал вам еще одну сигару». «Если я буду у старта, я могу так повернуть дело, что Минки не получит ни одного очка, да и товарищ его тоже». «Вот как?» — торговец, видимо, заинтересовался. «Прекрасно, так и сделайте. Вы получите 2 сигары». Стартер Слаймен всегда действовал напрямик и отверг немало соблазнительных предложений. Все это было хорошо известно. Многие доверяли ему, но было также и несколько недовольных. Поэтому, когда к распорядителю подошел господин со множеством золотых брелоков и заявил, что подозревает Слаймена в мошенничестве, пришлось поневоле отставить его временно от обязанностей, и на его месте воцарился Микки Ду. Микки был беден и не слишком щепетилен. Ему представлялся случай заработать годовое жалование в 1 минуту, да еще не сделав никому зла, ни собаке, ни кролику. Один кролик мало отличается от другого, всем это известно. Весь вопрос в том, чтобы умело выбрать кролика. Первоначальные гонки закончились. Было выпущено и убито 50 кроликов. Микки отлично сделал свое дело. Каждая пара собак убила 1 зверька. Теперь приближался финал. Заключительные состязания на большой приз.